Глава 12. Дома меня встретил неожиданный гость. Тот самый парень, которого я спас после битвы наемников и купца. Сидел он в гостиной, рассказывая какую-то легенду жителям особняка, прислушались даже обычно шумные детишки. Я хотел было присоединиться, но, заметив меня, парень прервал рассказ и, попросив у слушателей прощения, подошел. «Здравствуйте, меня зовут Артианс. Я хотел бы поблагодарить вас за мое спасение. Если бы не вы, я бы тогда умер». «Не стоит, любой мужчина поступил бы так же. Как ты меня нашел?» «Это было несложно. Вы обмолвились моему врачу о цели вашего путешествия, а найти победителя турнира не самая сложная задача. К тому же я встретил оставшихся охранников. Они рассказали, что было после того, как я потерял сознание. И на основе их слов мы смогли отсудить у купца большой штраф, так как он подрядился меня проводить, а сам бросил, даже не удостоившись проверить, жив ли я. На отсуженные деньги я оплатил телепорт, а тут вас знает каждый житель, как оказалось. Вы и тут всех спасти умудрились. Понятно. Какие планы?» «Я бы хотел отблагодарить вас. Воин из меня никудышный, зато я знаю очень много о мире, легенды, историю. Давай мы сейчас пойдем спать, а завтра побеседуем». «Конечно, спасибо еще раз». Тот вернулся в гостиную рассказывать легенду, а я отправился к своей любимой, такой мягонькой и теплой кроватке, которая так долго меня ждала. Только мне стоило закрыться одеялком и закрыть глазки, как кто-то стал тормошить, пытаясь донести какую-то мысль. Стоило немного прийти в себя, как услышал обрывок фразы «Пришла она». Мозг, отказывающийся воспринимать информацию, долго думал, пока не выдал гениальную фразу «Кто?». Однако ответ прилетел из-за двери, которую открыла Веста, бывшая явно навеселе и заявившая «Я». «Тазик для белья. Мать, тебе что не спится? Как ты вообще попала сюда?» За нее ответил парень, который меня разбудил. «Она показала ваш мизерикорд, сказала, что вы ей его дали, чтобы, как только она показала, мы ее к вам проводили». «Понял, ладно, иди, с этой мадамой я сам разберусь, и уже к ней. Рассказывай, красавица, с чем пожаловала?» «Я это принесла». «Капусту?» «Какую капусту?» Данная ситуация стала уже забавлять, особенно из-за диссонанса выпившей Весты и трезвой. «А что тогда принесла?» «6 миллиграммов, во». «Ну давай, раз принесла». Та с деловым видом вытащила из коридора мешок, большой такой, Санта-Клаус обзавидовался бы. И из этого мешка она достала что? Правильно, грация, который в одной руке держал бутылку, а во второй мешок поменьше. Его появление было ознаменовано радостными криками и предложением присоединиться к ним. Оглядев его с ног до головы, задал очередной вопрос, который выдал мой поврежденный мозг. «А он зачем?» «Так казначей. Он за деньги ответственный. А почему в мешке?» «А вдруг второго не пустят? Кинжал-то один». «Логично. Вот не поспоришь. Давайте мой приз, и я спать буду, а то с вами с ума сойду». Стоило мне взять деньги и попытаться лечь спать, как Граций схватил меня за руку. «Пошли праздновать». Вот только это не входило в мои планы. Не в том плане, что я против праздников, а в том, что светиться мне нельзя, так что пришлось прибегнуть к импровизации. Накидываю капюшон плаща и, нагнав инфразвука в голос, буквально кричу «Стоять!». Эффект выше всяческих похвал. Веста тут же перестала икать, Граций отпрыгнул к стене, чуть не проломив ту, и, что самое главное, взгляды, направленные на меня, были абсолютно трезвыми. Они смерили меня своими трезвыми взглядами и заржали в голос. Я недоуменно на них посмотрел, пока не дошло, в чем причина смеха. Представьте себе картину. Мужчина в одних трусах стоит посреди спальни. На голое тело накинут плащ, который еле держится за голову. При этом под капюшоном мрак и красные глаза. Вот только смеялись они недолго. В протрезвевшие головы дошло, как они себя вели, и, дико извиняясь, те ретировались из дома. А я, наконец-то, смог спокойно поспать, проспав не только ночь, но и ближайшую половину дня. Проснулся от чудесного аромата, шедшего с кухни. Наверное, одно из самых приятных пробуждений за прошедшие несколько месяцев. Дав себе в волю поваляться, отправился выбивать вкусняшки. К моей великой радости военных действий вести не пришлось. Стоило мне зайти на кухню, как мой живот предательски спалил мои притязания. Услышав урчание, а затем улицезрев меня, женщины мило улыбнулись и споро накрыли столик на кухне, заверив, что я им не мешаю. Пока завтракал, услышал кучу историй из быта, половину городских сплетен, среди которых нашлось и мне место, заодно и определился с дальнейшими планами. Набив живот, отправился искать Артианса, как бы там ни было, а этот человек меня интересовал, во-первых, как личность, а во-вторых, как источник знаний об этом мире. Нашел его в окружении детей на втором этаже, он сидел ко мне спиной и не видел, как я зашел. Завоеваний король вышел к морю, и хоть жизнь его была пропитана жестокостью от войн и предательств, море смогло дать ему покой, кротко, но неумолимо, накатываясь волнами на берег и подбрасывая камни к его ногам. На этом месте король простоял несколько часов, не отрывая взгляда от линии горизонта, где небо сливалось с морем, и отошел лишь тогда, когда его лучший друг подошел и позвал к столу. В этот вечер король был необычайно тих, отменил гуляние по поводу победы, а следующим днем отдал приказ возвращаться в столицу. Многие старые соратники короля не понимали его решений, они рвались в дальнейшую битву, но не получили ее, и после недолгого ропота смирились. Каково же было их удивление, когда, проходя по выжженной земле, оставшейся за их армией, король отпустил всех пленных к семьям, а воинам на протяжении всей дороги раздавал земли, заселяя обезлюдевшие места. До столицы он добрался в окружении небольшой свиты, хотя выходил из нее с многотысячной армией. По прибытию он сразу бросился в старую башню, но старца там не оказалось. Лишь на столе лежал синий камень, отшлифованный морским течением. Король словно во сне подошел к столу, взял камень, и в голове прозвучали слова старца, сказанные им тогда на похоронах его матери: «Я буду с тобой до тех пор, пока буду нужен тебе. Я понимаю, как это сложно, но постарайся найти покой в своем сердце. Этого бы хотела твоя мать». Покой для своей души он нашел, увидев море, о котором так много рассказывала его мать, которая до того, как стать королевой, жила в тихом местечке на берегу моря. После этого жизнь в королевстве сильно изменилась. Из пустыни пепла стала пробиваться рожь, солдаты, доселе отнимающие жизни, стали жизнь насаждать. Соседним королевством были отправлены послы, принесшие дары и послания мира. Сам король женился, и спустя год на свет появился наследник, которого воспитали достойным правителем, оставившим достойный след в истории. Так сбылось морское пророчество, еще раз подтвердив, что Минеей Мудрый — один из величайших пророков. Артианс закончил рассказ, и в комнате воцарилась тишина. Дети обдумывали сказанное Артиансом, а я тем временем подошел и спросил. Я не застал начала, о чем была история. В полной версии о жестоком тиране и предсказании перемен для народа. Минеей Мудрый обнадежил народ, дал веру в будущее, и благодаря вере в его предсказания народ прожил под гнетом более 15 лет, зато потом настали года процветания. И что это за государство? Сейчас это королевство Элират, одно из богатейших королевств. Надо будет там побывать. Вы не пожалеете, там самый большой рынок на всем континенте. Там можно найти буквально все, от огнива до элементаля огня, от специй до редчайших артефактов древности. А что это за артефакты? Несколько тысяч лет назад магическое ремесло достигло апогея. Архимаги были столь могущественны, что были способны в одиночку справиться с армией, когда один из королей, Элират Кровожадный, испугался за свой трон и на протяжении 20 лет выращивал специальных убийц-магов, антимагов. Их невозможно было победить магией, они к ней были полностью иммунны. И вот, когда его отряд был полностью готов к боевым действиям, он устроил пир и созвал всех магов, что смог, подсыпал в еду снотворное, яд и демиритовую пыль, поглощающую магические силы, в надежде на то, что хоть что-то да сработает, и оказался прав. Великие маги всегда принимали пищу с заклинанием очищения от яда. Вместе с ним развелось и снотворное. А вот демирит был незамечен, и маги, поглотив его, лишились своих сил. Тогда в зале было убито более полутысячи величайших магов, а затем началось уничтожение их наследия. Ученики, академии и библиотеки. Уцелели лишь редкие свитки с знаниями и мощные артефакты, ныне именуемые артефактами древних. Неужели всех магов перебили? Нет, конечно, но они скрылись. Говорят, на одном из островов океана живут потомки тех магов, но в каком именно месте неизвестно. Откуда ты столько знаешь? Я всю жизнь тянусь к знаниям и провел большую часть жизни в библиотеках и архивах. Легенды о древних временах — одни из моих любимых. Понял, я скоро поеду в Светлый лес, в эльфийском этикете, разбираешься? И даже знаю их язык. Возьмите меня с собой, я пригожусь. Откуда такое рвение? Буду честен, мне интересны новые места, у эльфов одна из древнейших библиотек, и я действительно пригожусь. Уклад жизни эльфов, их законы и мировоззрение сильно отличаются от привычного нам. А я с этим знаком и смогу помочь в достижении вашей цели. Вы ведь не просто так туда едете. Мне нужна аудиенция с их главным. Со старейшиной? Это не самая простая миссия. Однако выполнить ее необходимо. Обедай. Ближе к вечеру мы телепортируемся к границе эльфийского государства. Да, спасибо. На радостях он чуть ли не обнял меня, но смутился и убежал собираться. Стоило ему выйти, и как ко мне подошла девочка. «Дядя Мираж, а Артианса вы вернете? Он знает много сказок». «Я постараюсь, крошка». Потрепав ее по макушке, отправился и я собираться в путь. А Артианс — красава, уже и с детьми подружился. А раз дети его приняли, значит, с ним можно работать. Однако стоит за ним приглядывать, мало ли. Сборы много времени не заняли. Отнес золото в банк, набрал еды, да зелий на все случаи жизни. Время позволяло. Поэтому купил еще лошадку для Артианса. Не бежать же ему рядом. Дома меня уже ждали Артианс и его походная сумка, по большей части забитая подаренными детьми игрушками. Вручив ему лошадку, которой он был безгранично рад, мы отправились к телепорту. Как и раньше, телепортироваться на территорию другого государства было нельзя. Пришлось на границу, а так как смежных границ нет, Великий лес и Фирдо, государство, в котором мы находились сейчас, разделялась степь, в которой жили кочевые племена орков и гоблинов. Встречаться с ними у меня желания не было, вот только самое короткое расстояние до леса эльфов был в 90 километров от границы Фирда, так что выбора у меня не было. Город, в который нас телепортировало, и городом назвать сложно, скорее крепость с невысокими стенами, все население, гарнизон с семьями, да пара купцов, продающие свои товары, женам военных. Задерживаться там мы не стали, сразу же выйдя из крепости и отправившись в сторону Великого леса.